601. Темные хотят, нарушив ритм записей, делу ущерб нанести. Но ты знаешь, что имеешь способность писать в любое время, если применишь те же методы, при помощи которых входишь в общение со мной. И этим мы их и посрамим. Хотели возможности пресечь, но тем открыли новые, да толь неприменяемые, но уже находящиеся под рукой. Нужно твердо усвоить, что темные, закрывая один выход, тем самым пускают другой, по направлению, ими не предусмотренному. Использование нового направления и новой возможности дает твердую уверенность в том, что света моего, горящего в тебе, им не потушить ни при каких условиях и никакими ухищрениями или увертками. Пусть стараются, тем ярче и устойчивее будет гореть пламя духа. Они хотят перехитрить. Кого? Того, кого веду я. Слишком трудную задачу взяли они на себя. Когда близок на сердце владыка, бессильны мохнатые руки. Спокойно иди через все, победитель, с тобой я.